Когда Миюки покинула больницу, в которой лежала Минами, было уже больше 9 часов вечера. Обычное время посещения больных заканчивается в 20:00, поэтому можно сказать, что ей пошли на уступку и разрешили остаться до вечернего отключения освещения. Тацуя, который атаковал транспортный самолет американской армии, чтобы предотвратить вторжение новых паразитов, уже завершил свою миссию и возвращался домой. Его сообщение «Хочешь, я тебя заберу?» стало основной причиной тому, что Миюки наконец завершила свое посещение больницы. Если бы она продолжала там оставаться, Тацуя приехал бы за ней независимо от того, что она ответила ему. «Они сама должна быть устал на задании, поэтому я не могу позволить себе нагружать его еще больше», — подумала Миюки. Тем не менее, уже был поздний вечер. Миюки не поехала домой одна на беспилотном такси. «Юка-сан, извини за такую просьбу. Все в порядке. Я ведь тоже уже собиралась домой». Как можно было понять из этого разговора, Цукуба Юка, наследница поста главы семьи Цукуба, боковой ветви семьи Цуба, подвезла Миюки на своем автомобиле. А Эрику пришли забрать ученики семьи Тиба. Юка в данный момент является аспирантом университета магии. Она завершила обучение в марте этого года, но работает в университетской лаборатории еще с позапрошлого года. Исследования магической науки не получится провести только лишь с помощью одной аппаратуры. Также необходима практика, эксперименты с реальными волшебниками, поэтому ее, как обладателя превосходных магических навыков, приняли еще во время студенчества. Лаборатория, в которой устроилась Юка, получила материальную помощь от семьи Цуба, а еще Юка считается редким среди волшебников пользователем магии психического вмешательства, поэтому профессор принял ее с особой любезностью. Миюки и Юка приехали на автомобиле к многоэтажному зданию, в которое Миюки переехала в мае. Когда они остановились на подземной парковке, из автомобиля вышла не только Миюки, но и Юка, а также ее страж Озаки Чиха, которая вела автомобиль. Эти двое тоже недавно переехали в это здание, примерно через месяц после Миюки. Это здание было построено в качестве штаба семьи Юцуба в Токио. Наследники, выбранные следующими главами боковых семей, переехали сюда согласно указаниям главы основной семьи. Шибата Кацусига, выбранный следующим главой еще одной боковой ветви семьи, также планирует переехать в это здание после того, как пройдет процедуру увольнения из Министерства обороны, и его нынешний дом пройдет все необходимые внутренние проверки. «Большое спасибо». Вышедшая из автомобиля Миюки слегка поклонилась Юки и Чиха. Чиха молча кивнула в ответ, а Юка улыбнулась и вежливо внесла свое предложение. «Не за что. Как насчет того, чтобы вместе поужинать в следующий раз?» «Да, обязательно так и сделаем, если наши расписания совпадут». После этого Миюки и Юка с Чихо разминулись в коридоре с лифтами. Миюки вошла одна в специальный лифт, доставляющий прямо к верхним этажам. Когда лифт остановился и двери открылись, Миюки увидела, что Тацу открыл дверь в прихожую и ждет ее. «С возвращением!» «Я вернулась». Миюки была тронута этим выходом Тацу ей навстречу. Когда она входила в прихожую, она расслабила напряженное лицо. От входа они сразу пошли в гостиную, но сел только Тацу. Миюки положила сумочку на диван и пошла на кухню. Вместо того, чтобы как обычно расслабиться после прихода домой, она отправилась сделать напиток для Тацу. Миюки не показала совершенно никаких признаков усталости и в обычной своей заботливой манере поставила перед Тацу и чашку свежезаваренного кофе. После чего села напротив Тацу, она постеснялась сесть рядом с ним, потому что на ней был надет фартук. А Тацу в этот момент повел себя немного не так, как обычно. Взяв чашку, он встал и перешел на сторону Миюки. Миюки растерянно посмотрела на него, однако после этого она быстро перевела взгляд на свою чашку. Смущенная улыбка, которую она показала при этом, выражала как стыд, так и радость. Быстро убрав эту небрежную, как ей самой это казалось, улыбку, Миюки сделала серьезное лицо и снова посмотрела на Тацу. «Анисама, ты сегодня хорошо поработал». Миюки не спросила, завершил Тацу свою миссию успехом или неудачей. И не потому, что она слепо верила в безоговорочную победу Тацу. Разумеется, Миюки не сомневалась в победе Тацу и успехе его миссии, но в данный момент для нее было естественно думать, что сейчас, независимо от успеха или неудачи, она должна дать хотя бы временное душевное спокойствие своему любимому старшему брату. «Миюки, ты тоже хорошо потрудилась. Как там дела у Минами?» «Если смотреть на способность выполнять обычные повседневные действия, то она выглядит полностью восстановившейся». «Ясно. Вчера она вроде бы еще испытывала с этим некоторые неудобства». «Да. Сейчас ничего такого уже не заметно». Тацу снова сказал «ясно» и кивнул с облегчением на лице. Миюки сделала неглубокий вдох. Также можно было заметить, как она немного напряглась. По этим признакам Тация понял, что она собирается сказать. Минору-кун так и не появился. Он только недавно сражался с Фуми и его превосходительством Куда. Травмы исчезнут благодаря исцеляющей способности паразита, однако накопленная усталость останется. Миюки беспокоилась о том, что Минору может появиться в любой момент, чтобы забрать Минами, но опровергающие слова Тацу стерли признаки напряженности с ее лица. Кроме того, убив его превосходительство, Минору очень усложнил себе возможность передвигаться. До этого момента он выступал только против 10 главных кланов, что было ему на руку. Но теперь к поискам Минору присоединятся силы самообороны. Сила самообороны? Даже после выхода на пенсию его превосходительство имел очень сильное влияние внутри сил самообороны. После потери репутации из-за инцидента с куклами-паразитами в прошлом году, все еще оставалось много военных, симпатизирующих его превосходительству. Вера и преданность, формировавшиеся в течение долгого периода времени, не угаснут так просто после одного инцидента. Хотя разработка кукол-паразитов была делом неразумным, но с точки зрения соответствия армейской логике, ее концепция не была ошибочной. Использование монстров, представляющих угрозу людям, было рискованным делом, однако такие примеры, как Пикси, доказывают, что сосуществование с куклами-паразитами вполне возможно. По крайней мере, для Татсу это был несомненный факт. Но несмотря на все это, паразит, способный заражать людей, это опасное существо. У него такой же уровень угрозы, как, например, носители опасной летальной инфекции, которую невозможно вылечить. Враждебность Тацу к Минору была именно из-за его попыток заразить Минами-паразитом. Военные, которые знали обстоятельства, очевидно, должны быть в состоянии рассматривать кукол-паразитов и паразитов отдельно друг от друга. Военные офицеры не являются такими людьми, которые сначала делают, а потом думают. Военному командованию потребуется разведка более серьезная, чем простые наблюдатели. С другой стороны, у тех, кто не знает детальной информации о происшествии, просто не будет предпосылок к потере доверия к Кударетсу. К тому же, по-видимому, довольно многие считают, что Кударетсу стал жертвой во внутренней борьбе за влияние внутри сил самообороны, например, принадлежащий к первой дивизии сил самообороны взвод ударной пехоты, также известный как отряд с обнаженными мечами, почти в полном составе, по самым скромным оценкам, симпатизировал Кударетсу. Они сами считают, что Минору-куну будет трудно снова вторгнуться в столичный регион? Если бы не обстоятельства, то ему и правда было бы трудно. Но, к сожалению, сейчас... Они сами предполагают, что должно случиться что-то конкретное, и мы должны сохранять бдительность. Миюки некоторое время колебалась, прежде чем спросить у нерешающегося продолжить свои слова Тацу. Но в итоге она не смогла не спросить, потому что это было связано с безопасностью не только Минами, но и всей семьи. Военное столкновение между Великим Азиатским Альянсом и Новым Советским Союзом. Если там произойдут какие-либо серьезные изменения в положении сторон, то силы самообороны направят свой взгляд на север. Даже Тацу смог понять чувства, которые Миюки вложила в свой вопрос. Он перестал говорить уклончиво. Именно Рокун воспользуется этим хаосом, чтобы пробраться? Думаю, что вероятность этого довольно высока. Если говорить конкретней, то он сделает это сразу после поражения Великого Азиатского Альянса. Мне кажется, что это будет самый подходящий момент. Тацуя посмотрел Миюки в глаза, но Миюки показалось, что глаза Тацуи смотрят прямо в будущее.